Эпилог. 4 года спустя. Лев. «Верусь, мне этот бантик не пойдет», — осторожно протянул я, пытаясь мягко отказать дочке. «Ну, пап!» — проконючила Руся и, показав мне заколку, расплылась в обезоруживающей улыбке. «Тогда давай вот это!» «Не, Донь, я же мальчик!» — выдвинул аргумент, срабатывающий чаще всего. «Папа, ты не мальчик, ты лев!» Выпитив нижнюю губку, деловито поправила дочка. «Лев — это имя, а так я...» «Не, ты лев, а я твоя Симба!» Перебила Руся и, склонив голову на бок, прищурилась, заговорщически прошептав. «Помнишь, мультфильм смотрели?» «Помню», — кивнул я и, перевернувшись на спину, устроился на подушках. Приманил дочку к себе под бок, надеясь, что попытка уложить ее на дневной сон все же удастся. Погладил Русю по головке и, хмыкнув, начал монотонно пояснять. «Симба — это сын льва, то есть мальчик. А ты у нас девочка, поэтому ты не Симба, ты принцесса». «А Симба у нас будет?» Явно пригревшись, тихо поинтересовалась дочка. И, подняв на меня любопытный взгляд, добавила для верности. «Мальчик будет?» «Братик?» — переспросил я и, улыбнувшись, заворковал. «Будет. И, надеюсь, скоро». «Очень скоро!» — уже зевая промямлила Руся. «Думаю, скорее, чем твоя мама думает», — тихо хмыкнул я и, сморщив лоб, проворчал. «Правда, сначала она мне выпишет персональную благодарность». «За что? А мне благодарность?» — оживилась дочка. «За сорванные планы на поездку на суперважную выставку цветов», — улыбнулся я. Дочка постепенно затихла, а я, накрыв ее покрывалом, спустился на первый этаж. Подошел к окну в гостиной, начиная немного переживать. Настя уехала еще утром, под предлогом проверки сети цветочных магазинов. Но я-то знал, что она тайком записалась к врачу. Мне стоило больших усилий, чтобы не расколоться раньше времени и не сообщать ей, что немного смухлевал. Ожидая ее праведного гнева, немного волновался, но уже продумал, какие аргументы приведу в свое оправдание. Вируську у нас получилось почти сразу же, но тогда мы оба хотели и ждали. А вот сейчас не уверен, что Настя воспримет эту новость с радостью. На свадьбу я подарил своей малышке цветочный магазин. Не ожидал таких восторгов, просто хотел угодить, добавив к разрастающейся на террасе плантации почти безграничный выбор. Настя напрочь забыла о своих планах стать врачом. За несколько месяцев расширила свой маленький бизнес, превратив его в крупную сеть известных магазинов. И даже после рождения Вируси продолжила развитие бизнеса до таких масштабов, что со временем нам пришлось приобрести участок и отстроить несколько теплиц. За прошедшие 4 года моя малышка мягко, но неуклонно отстояла право работать и развиваться, водить машину и общаться с друзьями. Заставила меня вплотную заняться моим здоровьем, а раз в год мы обязательно летали к морю и проводили полноценный отпуск. Первое время жутко ревновал и молча бесился от любого внимания и взглядов других мужчин на мою юную жену. Но, когда впервые взял на руки нашу дочку, понял, что такого единения не испытывал никогда. Моя женщина смотрела на меня с такой любовью и нежностью, что все сомнения отпали, причем раз и навсегда. Второго ребенка захотел, когда Руся только начала ходить. Но Настя долгое время сводила подобные разговоры в шутку. Ждал почти 3 года, стараясь не давить. Но в итоге не выдержал и решил схитрить, за что заслуженно получу. Но это того стоит. Проследив взглядом за подъезжающей к дому машиной, улыбнулся, готовясь отстаивать свое мнение и право на грядущие изменения. Настя, неся в руках объемный пакет, шла к дому, глядя строго под ноги. Хмурилась и закусывала нижнюю губу. А когда заметила, что я за ней наблюдаю, покраснела. «Ты ж моя мышенька!» «Давай помогу», — предложил, едва она вошла в дом. Перехватив пакет, отставил его на тумбу и, помогая жене снять шубку, осторожно поинтересовался. «Как прошла проверка магазинов?» «А?» – рассеянно отозвалась Настя и, вскинув на меня смущенный взгляд, улыбнулась. Прикрыв рот ладошкой, хихикнула и, протянув руку, выудила из моих волос заколку. «Успела-таки нацепить!» Притворно строго проворчал я и, притянув жену к себе, чмокнул висок, участливо уточнив. «Что не так? Ты какая-то беременная?» Вкрадчиво подсказала Настя и, отстранившись, затараторила. «Ты знал? То есть ты специально, да?» «Шш, Вируся спит», — строго прошептал я и, увлекая жену в гостиную, заворковал. «Беременная? Надо же! Я так счастлив, любимая!» «Не притворяйся!» — поджав губы, прошипела моя малышка, но на колени себя усадить позволила. Отвернувшись, посопела и, вздохнув, заворчала. «Просила же чуть потерпеть! Вот как я теперь на выставку поеду?» «Ну, Настен!» — протянул жалобно и, повернув ее лицо за подбородок к себе, расплылся в широкой улыбке, довольно намекая. «Ты же сама столько голову ломала, что мне на 40-летие подарить. А это будет самый лучший подарок». «Угу. Даже два», — буркнула жена, позволяя покрывать поцелуями свое лицо. «Ну вот», — поддакнул я и, продолжая урчать и нежничать, добавил. «К тому же Руся давно братика хочет». «Угу. Двух», — хмыкнула она. А до меня только начал доходить смысл ее последних фраз. «Чего?» Отстранившись, вгляделся в любимые глаза и, не заметив тени шутки, охнул. «Настя, двое? Это же... обалдеть!» «Сам делал», — показав мне язык, огрызнулась моя мышка и, сведя бровки на переносице, предупредила. «Учти, имена детям на этот раз буду давать я. Все, что хочешь, любимая», — раздуваясь от гордости, проурчал я. «Все, что хочешь. Люблю тебя, моя мышка». «Люблю тебя, мой лев».